Еще король говорил мне, что в недостатках своих на меня сошлется в письме своем к вашему сиятельству. Я уж о сём по справедливости могу сказать, что жалко и прискорбно на его нищету смотреть. До того сие дошло, что клочками червонных по 500 и по 1000 занимают для того, что иногда дневного пропитания почти не имеют. Да, по несчастью, и кредиту головой нет».